Юлиан Семенов. Приказано выжить. Роман. Журнал «Москва», номера 7 и 8 за 1983 год. Читает Игорь Мурашко. Начало последней игры. «Поедем в Майбах-3», — сказал Мюллер шоферу. «И, пожалуйста, побыстрее, Ганс». «Майбах-3» был кодовым обозначением здания, где в Потсдаме размещалось разведуправление иностранной армии Востока Генерального штаба Рейха во главе с Гелленом. Здесь же, в Сосновом лесу, дислоцировались ставки фельдмаршала Кейтеля, начальника штаба Гудериана, оперативное управление генерала Хойзингера и мозговой трест вермахта, аппарат генерал-полковника Йодля. Примечание. Через 2 года Кейтель и Йодль будут повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. Через 4 года их сотрудник генерал Хойзингер станет командующим силами НАТО в Западной Европе. Генерал Гелен будет назначен начальником разведки Федеративной Республики Германии, а Гудериан — главным военным теоретиком Бундесвера. Мюллер полулежал на заднем сиденье. Шофер Ганс возил его последние 3 года. Был предан как пес. Особенно любил сына группенфюрера Фрица. Несмотря на запрет отца, подвозил мальчика из школы домой. Ежемесячно отправлялся к себе в деревню и привозил оттуда с фермы отца отборные истинно деревенские окорока для Мюллера. 6 дней назад на прием группенфюреру записался начальник районного отделения гестапо, которое вело школу, где учился Фриц, и положил на стол рапорт осведомителя, внедренного в учительский коллектив, о том, что Фриц, сломав карманную расческу, сунул ее под нос, смахнул челку на лоб и, став похожим на американского ублюдка Чаплина, изобразившего фюрера в клеветническом фильме «Диктатор», начал выкрикивать голосом Гитлера святые для любого национал-социалиста лозунги: «Каждый немец имеет право на землю», «Каждый ариец будет обеспечен работой», «Каждый подданный Великой Римской империи германской нации, самый счастливый человек в мире, готов защищать свою свободу до последней капли крови». Однако Фриц Мюллер ко всем этим святым лозунгам сделал комментарии. К первому в количестве 1 метра на кладбище, ко второму в лучшем концлагере, к третьему, а если откажется, то мы его быстренько повесим на столбе. Начальник районного отделения был молодым еще человеком, не очень-то искушенным в законах общения, принятых ныне в Германии. Поэтому он наивно решил, что информация, напечатанная в одном экземпляре, он подчеркнул это в самом начале своего доклада, не может не помочь ему в стремительном продвижении вверх по служебной лестнице. «Спасибо, дружище», — сказал Мюллер, почувствовав, как похолодели кончики пальцев и прижало в солнечном сплетении. «Вы поступили как настоящий товарищ по партии. Другой бы решил из уважения ко мне убрать осведомителя, рапорт его сжечь, все шито-крыто, концы в воду. Но ведь это значило бы загнать болезнь вовнутрь. Неизвестно, что выкинет молодой сукин сын, разбаловавшийся в доме отца, отдающего все свое время нашему с вами национальному делу. Наша религия — правда. Только правда, ничего кроме правды, когда речь идет об отношениях между людьми братства СС. Я назначаю вас заместителем начальника гестапо Кёнигсберга. Поздравляю с внеочередным званием и благодарностью в приказе СС обергруппенфюрера Кальтенбруннера. Хайль Гитлер! Хайль Гитлер, дружище! Хайль Гитлер! И попрошу вас об одной услуге, в данном случае чисто дружеской. К вашим услугам, группенфюрер».